Вера. Частная психиатрическая клиника Талдомского оказалась выстроенным в современном стиле особняком, прячущимся за довольно высоким забором и густыми деревьями. А сам профессор – маленьким, полным бодрячком с кудрявыми седыми волосами и очень внимательными глазами. Вера заранее созвонилась с ним и предупредила о своем визите. Охранник сразу же проводил посетительницу в кабинет владельца клиники. «Хороший кабинет, дорогой, обставленный хай-тек мебелью, с массой хромированных деталей, пластиковыми поверхностями, причудливыми светильниками и украшенный абстрактными картинами. Вере кабинет не понравился. А вот профессор Яков Исаакович производил приятное впечатление грамотного профессионала. «Честно говоря, я пребываю в некотором смущении», — призналась Вера, расположившись в изогнутом кресле. «Я не предполагала, что что ваши пациенты могут так свободно общаться с внешним миром». «У нас не тюрьма», — вежливо улыбнулся Талдомский. «Большинство наших гостей — очень обеспеченные люди, которым по разным причинам требуется квалифицированная поддержка. Стрессы, депрессии, фобии. Часть из них обратилась к нам самостоятельно, вполне отдавая себе отчет в своем состоянии. Других поместили родственники, но все они члены общества. Все они любимы. У всех есть семьи. Просто в настоящий момент им требуются мои услуги, о которых никому не будет известно». «Я понимаю», — кивнула Вера. «А что вы скажете об Ивове?» «Аркадий?» Внимательные глаза Якова Исааковича погрустнели. «Аркадий пережил сильнейшее потрясение, о котором он упорно не желает говорить. Он необычайно талантлив. Вы видели его работы?» «Только портреты». «Даже в них есть искра», — вздохнул Талдомский. «А его основные работы просто поражают, бьют прямо в душу. Аркадий работал на грани гениальности и безумия, на грани света и тьмы. Он балансировал, очень уверенно балансировал на этом лезвии, пока что-то не толкнуло его во мрак. Он не говорит, что. Он замкнулся, и я, признаюсь откровенно, очень обрадовался, когда узнал, что он направил вам письмо. Скажу более, если бы вы не позвонили, то завтра я бы сам разыскал вас». «Это так важно?» — немного помолчав, спросила Вера. «Я надеюсь, что это важно», — развел руками Талдомский. «Вы стали первым человеком, а если быть точным, первым предметом, только не обижайтесь, к которому он проявил хоть какой-то интерес за много месяцев. С тех пор, как с ним произошло несчастье, Аркадий занимается только одним. Чем?» Палата была необычайно просторной, метров 40, и щедро залитой солнечным светом. Дальняя стена представляла собой одно огромное окно. «Аркадий хотел, чтобы его пристанище напоминало студию, и мы пошли ему навстречу. В углу у окна стояла широкая кровать с черным балдахином. В другом углу — маленький столик, торшер и два глубоких кресла, в которые так хорошо провалиться вечером с книжкой в руках. Но книг не было. Все остальное пространство палаты занимали мольберты. 2, 4, кажется, всего 7. Кисти, краски, разбросанные прямо на полу, и многочисленные рисунки — на мольбертах, на стенах, на полу, выполненные маслом, углем, карандашом, на холсте, на ватмане. Он рисует, он постоянно занят, но его работы вы увидите. А еще в них есть нечто общее. Что? Вы увидите. На всех работах Ивова была изображена одна и та же женщина. Черноволосая красавица с изящной женственной фигурой. Надменная и нежная. Веселая и задумавшаяся. Целомудренная и откровенно развратная. Он балансировал, очень уверенно балансировал на этом лезвии, пока что-то не толкнуло его во мрак. Какой бы ни изображал свою музу художник, каждая ее черточка приводила стороннего наблюдателя в трепет. В трепет кролика перед удавом. Ею было невозможно не восхищаться. Черноволосая незнакомка была потрясающе красива, но ее красота вызывала ужас. Каждая линия чарующего лица — его музы. была линией зла. Каждый изгиб прекрасного тела изгибом зла. Тень от пышных ресниц — тенью зла. А сияющие черными звездами глаза заставляли наблюдателей отворачиваться. Незнакомка была пропитана мраком, злом. Тем злом, краешек которого Вера увидела недавно в зеркале. Настоящим, первородным. Может быть, поэтому Ивов не заканчивал свои работы? Ни одну из них. Меня пугают ее глаза. Вера вздрогнула и обернулась. Ивов, маленький, тощий, одетый в испачканную красками рубашку и простые брюки, сидел на полу возле кровати. Она даже не заметила его, оглядывая студию. Я отчетливо помню их, но помню прекрасными, способными утопить в себе весь мир. Аркадий запустил руку в длинные волосы. А когда я пишу их, то содрогаюсь от ужаса, хотя я знаю, что не ошибаюсь. Я помню каждую ее черточку, каждый жест, каждую улыбку. Я не ошибаюсь, и это убивает меня. — Это зло, — тихо сказала Вера. — А его основные работы просто поражают, бьют прямо в душу. — Вы пишете зло, Аркадий. — Как бы я хотел написать ее новую душу? Художник сжал ладонями виски, потер глаза. — Вырвать ее из мрака! Он поднял глаза, посмотрел на стоящую посреди палаты женщину. — Ее тень над вами, Вера Сергеевна, вы в опасности. — Откуда вы знаете? — Увидел, почувствовал. — Он усмехнулся. — А какой еще ответ вы ожидали услышать от сумасшедшего? — А как вы узнали мое имя, номер телефона? — Увидел, почувствовал. Это началось не сегодня и не вчера, давно. Я долго думал, стоит ли предупреждать вас. — Вы ее любите? — Я заканчивал портрет и думал, что мне удалось. Аркадий вскочил, подбежал к одному из мольбертов и сбросил с него ткань. Энергетика зла от незаконченного портрета незнакомки заставила Веру сделать шаг назад. — Не получилось, — криво усмехнулся художник. — Точнее, получилось, как всегда. И тогда я решил предупредить. Ее крылья над вами, Вера Сергеевна. Ее чарующие черные крылья. Вы и представить себе не можете, какими сладкими они могут быть. Боитесь ее, Вера Сергеевна? Постарайтесь спасти то, что еще можно, но... Глаза Ивова вспыхнули. Он подбежал к остолбеневшей Вере и схватил ее за руку. Ради бога, Вера Сергеевна, не пытайтесь бороться за то, что уже во мраке. Боритесь сами, если та сторона не ваша... Боритесь за то, что вам дорого, но никогда не бросайтесь спасать то, что не хочет быть спасенным. Помните, тьма не поглощает, она просто берет свое. Пораженная горячим монологом художника, Вера смотрела в его больные глаза. Он безумен. А разве то, что ты видела в зеркале, не безумие? Он тоже видел? Вполне возможно, он видел кое-что и похуже. Этого не может быть. «Тогда что ты здесь делаешь?» Вера сглотнула, чуть успокоилась. Очень хотелось курить. «Как ее зовут?» «Анна». Ивов опустил ее руку и отошел к окну. «Анна!» «Где она живет?» «Это не важно». Он усмехнулся. «Опасайтесь ее, Вера Сергеевна. Не доверяйте ей и не доверяйте никому, кто с ней». «И вам?» Аркадий улыбнулся. Подошел к мольберту, сбросил неоконченный портрет на пол и огляделся в поисках чистого холста. «Уходите, Вера Сергеевна, мне надо работать!» Вера сделала шаг к двери. Санитар с той стороны мягко открыл замок. «Тьма не поглощает. Она просто берет свое. Тьма забирает только своих. А женщина, которую он рисует?» «Красавица, да? Мы не знаем, кто она. Аркадий ничего не говорит, а здесь она не появлялась. Вы думаете, что дело в несчастной любви?» Бедный Яков Исакович. Он разглядывал красивую брюнетку со жгучими глазами и роскошной фигурой, но не увидел в ее чертах зло. Зло, которое видела она, которое видел Ивов. Вера вышла на крыльцо клиники, закурила, нервно нащупала в сумочке ключи от своего жука. Кот кривился, а ее просто очаровывал этот кругленький, ярко-желтый «Фольксваген». «Как вам понравилось у нас?» Рядом с ней стоял высокий санитар, лет 60, но явно крепкий. Белый халат чуть не лопался на его могучих плечах. Он был абсолютно лыс и носил странной формы солнцезащитные очки, очень плотно прилегающие к лицу. — Вы что-то спросили? — Как вам понравилась клиника? Легкая безжизненная улыбка, от которой у Веры побежали мурашки. — А почему она должна мне понравиться? — А разве вы приехали не для того, чтобы подобрать себе палату, Вера Сергеевна? Улыбка чуть шире, мурашки сильнее. Вера бросила сигарету и быстро спустилась с крыльца. — Возвращайтесь, Вера Сергеевна. Профессор Талдомский — замечательный специалист. Леночка. Все оказалось даже лучше, чем она могла рассчитывать. Куприянов приставил к ней охрану. Двое плечистых ребят сидели в ауди у подъезда и обещал приехать после обеда. Значит, эти двое увидят, что он приезжает к ней. Володя не в счет, он знал или догадывался, но умел молчать. Теперь будут знать эти двое и доложат обо всем маминову. Нет, хитрый начальник охраны и так уже все знает. Наверняка знает. Тогда иначе. Эти двое начнут болтать, и слухи, которые поползут по ферме, помогут ей перейти наступление на Костю. Мадам Куприянова. Девушка замурлыкала песенку, подошла к зеркалу, расчесала шелковистые светлые волосы. «Он будет моим». В затылке появилась противная тупая боль. Только этого не хватало, проклятый старик. Из-за него полночи не спала. Леночка выдвинула один из ящиков трюмо. Где-то должен быть аспирин. «Доченька, будешь кушать?» «Нет, мам, спасибо!» Боль становилась все сильнее. Теперь Леночке казалось, что в ее затылок медленно вгрызается тонкая раскаленная игла. «Где же этот чертов аспирин?» «Может, хоть бутербродик съешь?» В дверях застыла мать. «Не буду!» Леночка постаралась улыбнуться, но игла в затылке не позволила ей сделать это по-настоящему. И искривившиеся губы дочери заставили Галину Семеновну вздрогнуть. «Что происходит? Она вернулась такой цветущей, радостной, и вот опять... Доча! Мама!» — почти крикнула девушка. «Я хочу побыть одна! Все-все, я ухожу!» «Где же аспирин?» Раскаленная игла проникала все глубже и глубже. «Господи, да что ж со мной происходит?» «Дурное настроение?» Девушка резко обернулась и испуганно вскрикнула. Брюнетка стояла посреди комнаты, небрежно поигрывая длинным бичом. У ее ног замерли на четвереньках два раба в узких набедренных повязках. Их лица скрывали глухие кожаные маски. Шеи были перехвачены массивными ошейниками, от которых к левой руке брюнетки тянулись тоненькие цепочки. — Ты осмелилась нарушить волю королевы Луны? — Теперь... «Ты познаешь ее гнев!» На ней был тот же черный кожаный корсет, отделанный золотом, коротенькая юбочка, оставляющая открытыми стройные ноги, и высокие до колен сапоги на длинной шпильке. «Этого не может быть!» Черные глаза королевы Луны прожигали насквозь. Ее жесткие злые глаза заставили Леночку замереть, покорно застыть, ожидая своей участи. «Бич будет достойной наградой для тебя!» «Не надо!» Королева Луны сделала легкий небрежный жест рукой, и черная лента с неожиданной стремительностью достигла Леночки, рванула тело. Девушка отчаянно закричала. Бич легко разорвал шелковую блузку, впился в нежную кожу, оставив на ней зловещий красный рубец, огнем полыхнувший по нервам. «Не надо!» «Пока? Я просто ласкаю тебя, моя дорогая!» Ярко-красные губы королевы Луны разошлись в презрительной усмешке. «Дальше будет хуже. Не надо! Оставьте меня!» Второй удар был гораздо сильнее, хотя со стороны могло показаться, что брюнетка по-прежнему едва шевелит рукой. Щупальце жадно впилось в тело Леночки, вырвав целую полосу кожи. Бич казался живым. Он будто стремился насытиться кровью жертвы, выпить ее досуха. «Спасите!» Королева Луны расхохоталась и сделала резкое движение рукой. Бич засвистел над ее головой. «Никто не спасет тебя от моего гнева!» Рабы у ног брюнетки расстегнули маски, и Леночка издала еще один, полный ужаса и отчаяния, крик. Безгубые рты тварей были наполнены белыми клыками. «Нравятся мои собачки!» Рабы зарычали и медленно двинулись к Леночке. Их цепи натянулись, но королева луны все еще удерживала своих монстров. Бич свистнул, обжигая тонкие руки, которыми Леночка пыталась прикрыть голову. Этот третий удар был очень силен. Леночку швырнуло на стену. Она больно ударилась спиной, но внезапно почувствовала, что жесткая сила черных глаз королевы, не дающая ей пошевелиться, пропала. Она свободна, она может спастись! Девушка рывком распахнула дверь комнаты. Ей в спину летел заливистый смех брюнетки. «Леночка, что происходит? О, Боже, что случилось?» Галина Семеновна с ужасом смотрела на безумные глаза дочери. Белая блузка Лены была разорвана, окровавлена. Куски кожи, зловещей бахромой, болтались на боку, на руках. «Доченька, что с тобой?» «Они повсюду!» Открыв дверь комнаты, Леночка столкнулась с одним из рабов брюнетки. Невысокий ублюдок, еще не успевший снять намордник, попытался остановить ее, но страх придал девушке сил. Она отшвырнула его с дороги и бросилась в коридор. «Скорее вон из квартиры! Вон из этой ловушки!» «Тебе не скрыться от моего гнева!» Кончик бича дотянулся до спины Леночки. Зло скользнул по ней, царапая кожу. Но девушка успела вырваться на лестничную площадку. «Куда теперь?» Лифт распахнулся, поразив Леночку зловещим безжизненным мраком пустоты. Снизу, из шахты, доносились удары барабана и грудной женский смех. «Они внизу! Они ждут меня!» Девушка выбежала на лестницу и помчалась наверх. «Наверх! Дальше от обитателей ада! Спасение там, наверху!» «Алло! Скорая! Пришлите машину! У моей дочери припадок!» — рыдала в трубку Галина Семеновна. — Я не знаю, что с ней. Она никого не узнает. Выскочила из дома. Адрес? Анна холодно посмотрела на плачущую женщину, которая при всем своем желании не могла ее увидеть, и вышла на лестничную площадку. Надо закончить работу. Анна поднялась по лестнице на чердак, толкнула дверь. К счастью, она оказалась не запертой, иначе Леночка сошла бы с ума и оказалась на ровной крыше. Что дальше? — Ты все еще не поняла, что бесполезно бороться с королевой луны? Девушка задохнулась от ужаса. Длинноногая брюнетка в черных кожаных доспехах стояла посреди крыши, и ее пылающие глаза смотрели на Леночку с веселым презрением. Бич извивался яростной змеей. Нетерпеливо рычали кошмарные рабы. Девушка дернула за ручку, но дверь самым непостижимым образом оказалась закрыта. «Не может быть! Я только что прошла через нее!» Леночка отчаянно дергала за ручку, и свист рассекающего воздух бича заставил ее пригнуться. «Твоя жизнь принадлежит мне!» Не помня себя, девушка бросилась к краю крыши. Бич свистнул снова, вырвав клок плоти из ее бедра. Леночка споткнулась, остановилась и обернулась на топот. Королева Луны спустила с цепи своих псов. Они бежали на четвереньках, с неимоверной скоростью. С их огромных клыков капала слюна, и до девушки донеслось зловонное дыхание. «Не надо!» Они приближались. Леночка судорожно огляделась. У нее оставалась только одна возможность спастись от бешеных рабов Королевы Луны — броситься вниз. Но этого девушка сделать не могла. «Жить! Я хочу жить!» Зловонное дыхание было совсем рядом. Рабы синхронно оттолкнулись от крыши и прыгнули на девушку. Леночка закричала и закрыла лицо руками. «Я хочу жить!» Этого Анна не ожидала. В груди окровавленной девушки, оказывается, билось сильное сердце. Леночка безумно хотела жить, и это желание не позволяло ей сделать последний шаг — броситься в бездну, к чему ее подталкивала Анна. В самый последний момент Леночка нашла в себе силы, и даже... Анна вдруг поняла, что ее воздействие на жертву ослабевает. Она не могла пробиться через отчаянное последнее сопротивление, которое оказывал цепляющийся за жизнь организм Леночки. Рабы растаяли в воздухе. Их ужасные оскаленные пасти, зловонный запах, который еще мгновение назад обжигал Леночку, дымкой прошел через ее тело и исчезли без следа. Девушка отняла окровавленные руки от лица и со страхом огляделась. Исчезло все. Не было рычащих беспощадных рабов, зловеще свистящего над головой бича. Лишь в нескольких шагах от Леночки задумчиво стояла стройная черноволосая женщина в элегантном деловом костюме и солнцезащитных очках. В руках незнакомка держала маленькую дамскую сумочку. «Занятно!» Голос у брюнетки был грудной, с легкой хрипотцой. «Кто вы?» — прошептала Леночка. Ее губы мелко дрожали. «Вы видели все это?» Незнакомка медленно сняла очки. И ледяной страх снова сковал девушку. Это была она, королева Луны. Но где же бич? Где кожаные доспехи? Где рабы? Где диадема? Женщина, стоявшая перед Леночкой, хотя и была достаточно красивой, выглядела обыкновенно. Черные волосы собраны в высокую прическу, костюм безупречен, строгая прямая юбка едва доходит до колен, туфли на высоких каблуках, макияж, правда, излишне броский, особенно ярко-красные губы, но многие женщины предпочитают привлекать к себе внимание таким образом. «Неужели мне все привиделось?» Но блестящие черные глаза незнакомки, окруженные невероятно длинными ресницами, говорили о другом. Огненные глаза королевы Луны, собравшие в себе все оттенки черного. Глаза зла. «Ты очень хочешь жить, Елена?» Это не прозвучало вопросом. Брюнетка просто констатировала факт. Но Леночка, облизнув губы, все-таки ответила. «Я хочу жить. Простите меня, я хочу жить. Я сделаю все, что вы скажете. Я уволюсь, уйду, уеду сегодня же». «Это не поможет». Взмах невероятно длинных ресниц не сулил несчастной девушке ничего хорошего. «Ты была у меня в гостях, Елена. А оттуда не возвращаются. Я все забуду, я...» Металлический прут. Ребристый железный обрезок. Достаточно тяжелый, чтобы проломить голову кому угодно. Послушно лег в тонкую ладошку Леночки. Она судорожно взмахнула своим жалким оружием. «Не подходи ко мне, тварь!» «Ты всерьез рассчитываешь остановить меня этим?» Черные глаза незнакомки сверкнули грозным весельем. «Собираешься отмахнуться от всех демонов ада ржавой железкой?» «Не подходи ко мне!» Где-то далеко внизу у подъезда заблестели мигалки скорой. Незнакомка неожиданно присела на корточки. Леночка нервно дернулась и снова взмахнула прутом. «Не подходи!» Лицо черноволосой красавицы исказилось. Леночке даже показалось, что той плохо. По телу незнакомки прошла судорога. Она хрипло вскрикнула, упала на колени, уперлась руками в землю и снова вскрикнула, высоко подняв подбородок. Пылающие глаза пронзили Леночку, и девушка задрожала. Брюнетка изменялась. Прекрасные черты ее лица, яркие и страстные, расплывались, превращаясь в уродливую звериную морду. Маленькие ушки оттопырились, стройная шея скрылась в плечах. Превосходный бюст, на мгновение показавшийся под вырезом жакета, исчез. Тонкие пальцы уменьшились. Ухоженные длинные ногти огрубели, бархатная кожа покрылась короткой жесткой шерстью. «Этого не может быть!» — прошептала Леночка. «Господи, да этого не может быть!» Металлический прут выпал из ослабевшей руки, плечи обреченно поникли, а голубые глаза девушки неподвижно смотрели в одну точку, туда, где только что стояла на коленях брюнетка. Там, на ворохе дорогой одежды, сидел, слегка склонив лобастую голову, крупный ротвейлер. В черных глазах зверя пылал знакомый огонь. Сознание Леночки помутилось. Чувство, желание, безумная жажда жизни, которая поддерживала ее последние минуты, все умерло. На крыше находилась уже не веселая и игривая Леночка, озорная и пронырливая девушка, полная надежд и планов, а пустое, хрупкое тело, внутри которого испуганной птицей билось, все еще билось, маленькое сердце, она умерла. И когда громадная черная тварь мягко, одним гигантским прыжком преодолела расстояние между ними, и длинные клыки впились в плечо, жадно разрывая нежную кожу, даже тогда Леночка оставалась абсолютно безразличной к происходящему и даже не закричала. «Скорее! Она, должно быть, выскочила на крышу!» «Там же закрыто!» «Пустите меня! Пустите, Леночка!» «Это ее мать! Дверь открыта! Сестра успокоительная!» «Леночка!» «Черт, здесь кровь! Вызовите полицию!» «Доченька!» Дверь распахнулась, и обладатели голосов, настороженно озираясь, выбрались на плоскую крышу многоэтажки. Белый халат врача, оранжевый дворницкий комбинезон, несколько мужиков, видимо, привлеченные шумом соседи. «Не пускайте сюда мать!» Пожилой опытный врач первым заметил неловкую фигуру Леночки, напоминающую прислоненную к парапету сломанную куклу. «И вызовите полицию, черт бы вас всех побрал!» «А что там?» Любопытный сосед попытался оттолкнуть врача, но тот уверенно и сильно отвел в сторону его руку. «До приезда полиции на крышу никому не выходить!» Дворник и еще один мужчина, плечистый в стильном костюме, кивнули, признавая право врача отдавать распоряжение, и заблокировали выход на крышу. «Леночка, где моя дочь?» Врач и сестра направились к окровавленной девушке. «Молодец!» — оценила действия доктора Анна. «Быстро разобрался. Хотя им на скорой, наверное, многое с чем приходилось сталкиваться». Анна стояла у парапета с противоположной стороны крыши и не спеша натягивала на стройную смуглую ножку черный чулок. Ротвейлеры не носят одежду. Поэтому, завершив дела и вернув себе настоящий облик, Анна собрала в охапку свалившееся во время превращения костюм, перебралась подальше от мертвой Леночки и принялась приводить в порядок внешний вид. Помешать ей никто не мог. Всем, кто выходил на крышу, Анна мастерски отводила глаза. Сама же внимательно прислушивалась к тому, что происходило вокруг. «Мертва!» Врач отошел от Леночки и закурил сигарету. «Вот дерьмо! Я как вызов услышал, подумал, передоза, а здесь... О!» «Леонид Филиппович, вы что-нибудь понимаете?» — спросила побледневшая сестра. Врач пожал плечами. «Пусть разбирается полиция, а?» Сестра, стараясь не смотреть на тело Леночки, тоже вытащила пачку сигарет и стала чиркать зажигалкой. Руки у нее подрагивали. Анна достала из косметички маленькое зеркальце, внимательно осмотрела макияж, легко скользнула по скуле пуховкой, ногтем подправила чуть сбившуюся линию губ и сплюнула. «Ну почему? Человеческое мясо сладковато. Отвратительный привкус. Неприятный».